Глава пятая. Неф. Вечером турок отвел грецка с болгарином на берег и перевез на филюги на венецианский корабль. Болгарин всю дорогу твердил на разные лады грецку, что их выкупили христиане. От бусурман выкупили, освободили. А грец сказал, шо мы им сватья чи братья, шо ваны нас выкуплять будут. Дурно, паны, грошей не дадуть. Корабль был не то что турецкий карамусал, на котором привезли грецка в Царьград. Как гордая птица лежал на воде корабль, высоко задрав многоярусную корму. Он так легко касался воды своим круто изогнутым корпусом, как будто только спустился отдохнуть и понежиться в теплой воде. Казалось, вот сейчас распустит паруса крылья и вспорхнет. Гибкими змеями велось в воде его отражение. И над красной вечерней водой тяжело и важно реял за кормой парчевый флаг. На нем был крест и в золотом ярком венчике икона. Корабль стоял на чистом месте, поодаль от кучи турецких карамусалов, как будто боялся запачкаться. Квадратные окна были вырезаны в боку судна, 7 окон в ряд по всей длине корабля. Их дверцы были приветливо подняты вверх, а в глубине этих окон портов, как злой зрачок, поблескивали дула бронзовых пушек. Две высокие мачты, одна в носу — фок-мачта, другая посредине — грот-мачта, натуго были укреплены веревками. На этих мачтах было по две перекладины — реи. Они висели на топинантах, и как вожжи шли от их концов ноков брасы. На третьей мачте, что торчало в самой корме, бизань-мачте, был только флаг. С него глаз не спускал болгарин. Грицко залюбовался кораблем. Он не мог подумать, что вся эта паутина веревок, снасти, необходимые снасти, без которых нельзя править кораблем, как конем без узды. Казак думал, что все напутано для форсу, надо было бы еще позолотить. А с самой вышки кормы глядел с борта капитан, сеньор Перучьо. Он велел турку привести невольников до заката солнца и теперь гневался, что тот запаздывает. Как смел! Два гребца навалились, что есть силы, на весла, но ленивая филюга плохо поддавалась на ход против течения Босфора. Толпа народа стояла у борта, когда, наконец, потные гребцы ухватили веревку фалень и подтянулись к судну. «Ну, — подумал Гриц, — опять за шею!» Но с корабля спустили трап, простой веревочный трап. Невольникам развязали руки, и хозяин показал. «Полезайте!» Какие красивые, какие нарядные люди обступили грецка. Он видал поляков, но куда там? Середина палубы, где стоял грецко, была самым низким местом. На носу крутой стеной начиналась надстройка, по-морскому — бак. На корме надстройка еще выше и поднималась ступенями в 3 этажа. Туда вели двери великолепной резной работы. Да и все кругом было прилажено, пригнано и форсисто разделано. Обрубком ничто не кончалось. Всюду или завиток, или замысловатый крендель, и весь корабль выглядел таким же франтом, как те венецианцы, что толпились вокруг невольников. Невольников поворачивали, толкали, то смеялись, то спрашивали непонятное, а потом все хором принимались хохотать. Но вот сквозь толпу протиснулся бритый мужчина. Одет был просто, взгляд прямой и жестокий. За поясом короткая плетка. Он деловито взял за ворот Грицка, повернул его, поддал коленом и толкнул вперед. Болгарин сам бросился следом. Опять каморка где-то внизу, по соседству с водой. Темнота и тот самый запах, крепкий запах, уверенный. Запах корабля, запах смолы, мокрого дерева и трюмной воды. К этому примешивался пряный запах корицы, душистого перца и еще каких-то ароматов, которыми дышал корабельный груз. Дорогой, лакомый груз, за которым венецианцы бегали через море к азиатским берегам. Товар шел из Индии. Грицко нанюхался этих крепких ароматов и заснул с горя на сырых досках. Проснулся от того, что кто-то по нему бегал. Крысы. Темно, узко, как в коробке, а невидимые крысы скачут, шмыгают. Их неведомо сколько. Болгарин в углу что-то шепчет со страху. «Дави их! Боишься панскую крысу обидеть!» — кричит Грицко. «И ну шлепать кулаком, где только услышит шорох!» Но длинные, юркие корабельные крысы ловко прыгали и шныряли. Болгарин бил в потьмах кулаками по Грицку, а Грицко — по Болгарину. Грицко хохотал, а Болгарин чуть не плакал. Но тут в дверь стукнули, визгнула задвижка, и в каморку влился мутный полусвет раннего утра. Вчерашний человек с плеткой что-то кричал в дверях, хрипло, въедливо. «Ходима!» — сказал Грицко, и оба вышли.